Песочный берег выпекается на жарком темени слона, и в океане отражается многократная луна. С начала мира сотворения живет кофейная страна, где мудро Будда душу вылечит отваром чайного листа. Когда же мы с тобой, скажи, увидимся, моя кофейная страна? Нам остаются только обещания. Ты жди меня, а я тебя. Из той страны, где танцы с минусом, туда, где танец живота. Хватило сил собраться силами, я убегаю навсегда. По воле Кришны выселяется из тигра заячья душа, когда ее никто не вылечит отваром чайного листа. Когда же мы с тобой, скажи, увидимся, моя кофейная страна? Нам остаются только обещания. Ты жди меня, а я тебя. Когда же мы с тобой, скажи, увидимся, моя кофейная страна? Нам остаются только обещания.